Костя закрыл дверь. Третьего дня рано утром, а ночью Степан работал в типографии и вышел с целой пачкой свежих прокламаций. Не понимаю, куда он их дел. «Но ты же говоришь, при нем ничего не нашли?» — испуганно переспросила Катя. «И при нем ничего, и в квартире ничего. Взяли без всяких улик. Это большая удача. Но где прокламации?» Динка сидела ни жива, ни мертва. «Может, это Ленькин Степан? Ведь это он ходил в столовую с запрещенными бумажками, которые называются прокламациями. Но почему же его взяли без всяких улик? Что значит улики? Это, наверное, что-нибудь из одежи. Но как же он шел по улице без этих самых улик? И где был в это время Ленька? Ведь он часто заходил к Степану». Динке стало очень жаль Степана, но больше всего она испугалась за Леньку. «Вдруг сегодня Ленька пойдет к Степану, а там полиция? Ведь Леньку тоже могут арестовать», – подумала она, прислушиваясь к голосу Кости. «Степан сидит в последственной камере. Перестучаться с ним и узнать что-нибудь точнее невозможно. Но если нет улик, то его должны скоро выпустить». Динка не стала слушать дальше. Бросив в угол веник, она вылезла в окно и побежала к забору. «Где Ленька? Ведь он обещал приехать раньше». Динка вернулась домой, посмотрела на часы. Было без четверти 12. На пристани загудел пароход. По тропинке мимо забора прошли дачники. Но Леньки между ними не было.